Они оборудовали там для него спальню, принесли все, что могло бы ему понадобиться. Слыша, как они топают по мосту, дядя вспомнил, как случайные посетители оранжереи поднимались по винтовой лестнице, проходили по галерее, спускались вниз и уходили. Было приятно жить под мостом между мощными бревенчатыми опорами. Бревна все еще пахли дегтем, из них торчали старые гвозди, и никто не удосужился вытащить их. Дядя повесил на гвозди шляпу, трость, полотенце и кое-что еще. Это напоминало ему шалаш, в котором он играл ребенком. Однажды ночью в конце июля поднялся шторм. Вода хлынула в ущелье, затопила луг и потихоньку добралась до дядиной сауны. Он проснулся от того, что матрас его промок, и не мог понять, где находится. Брезентовые стены сауны трепетали и хлопали. Было тепло и влажно, как в оранжерее. В бассейне с кувшинками поднялся шторм. По воде плавала масса каких-то предметов. Дядя отогнал их в сторону и вышел, шлепая по воде в мокрую ночь. Снаружи было светлее. Он мог различить стеклянный купол над темными волнами, бегущими по ущелью. Купол был намного выше обычного. Ему просто-напросто не было конца, а винтовая лестница исчезла. Дядя снял трость с гвоздя и замер неподвижно, слушая ветер. Потом он пошел по лугу, колыхавшемуся и льнувшему к нему. Наконец-то ему было позволено обнять луг, войти в пруд с лотосами, ощутить под босыми ногами влажную мягкую землю, почувствовать нежное прикосновение кувшинок, понять, как борются невинные цветы с внезапно хлынувшим на них морем. И никаких посетителей. Он один владел этой красотой. Покой и никаких волнений. Постепенно дядя добрался до дома и уснул. Он не увидел, как палаточная сауна уплыла на рассвете, упорхнула прочь, словно трепещущая летучая мышь. Не увидел, как сильные ноги моста не устояли, накренились и треснули, как волны швыряли обломки, как разъяренное море унесло их прочь. Когда снесло последнюю опору моста, ущелье превратилось в темный бушующий поток. Несколько бревен застряло в расселине на другой стороне шхеры, где их разбило в щепки. Остальная часть моста поплыла в море. Должно быть, ее прибило к какому-нибудь берегу, где ее отыскали и употребили на сваи или на сооружение лодочной пристани. Все нашло то или иное применение. Родственники оплатили постройку нового моста через ущелье. Но дядя новый мост категорически не одобрил. Это был не настоящий мост. Он походил на железнодорожный виадук, покрытый лаком мостки для стирки белья. Старый мост был седой от солнца и соленой воды, одного цвета с камнями. Он вписывался в пейзаж и составлял одно целое со шхерой. Но дядя не сказал ничего, ведь все остальные так гордились новым мостом. Луг не мог оправиться после страшной штормовой ночи. Но дядя знал, что к следующему дню он будет таким же прекрасным, как прежде, и они вместе боролись с морем. Однажды дядя обнаружил, что приготовленные для печки дрова, серые, утыканные гвоздями, он узнал в них обломки бревен старого моста. Он выбрал подходящее поленье, подобрал нужный инструмент и медленно, старательно стал делать точную копию старого моста. Когда дядя снова пришел в оранжерею, Юсефсон отложил книгу и сказал: «А, это ты, Вестерберг, старый гедонист? Хорошо, что ты вернулся. Как видишь, я продолжаю искать какую-нибудь логику, которую можно употребить с пользой. Однако, как и прежде, ничего найти не могу». Он подвинулся, освобождая место для дяди, и продолжал читать. Дядя уселся в свой уголок слева. Приятно было вернуться домой. Он захватил с собой модель моста, но не решался показать его Юсефсону. «Может, стоит подождать? Не рассказывать ему сейчас про луг и шторм», — думал он. Дядя сидел и смотрел на прекрасный пруд с кувшинками, который, как ему казалось, выглядел теперь иначе. Он закрыл глаза и попробовал вглядеться куда-то вдаль. И снова очутился в объятиях темного противостояния воды